«Да», – удивился Архивариус. «Хорошо, буду рад быть вам полезным. Но сначала, чай. Как вы относитесь к Эрл Грей?» «Положительно», – ответил Влад. Старик разлил чай по чашкам, Влад незаметно проверил напиток на посторонние примеси, вход старичок казался совершенно безобидным, но фамилия в отчете настораживала, но чай оказался стопроцентным чаем, к тому же превосходно заваренным. Сделав несколько глотков из чашечки и выслушав рассуждения мистера Хамблби о природе, погоде и видах на урожай горчикашки пупырчатой, Влад решил брать быка за рога и, дослушав очередную сентенцию старика, поинтересовался. «Прошу прощения, мистер Хамблби, а целительница Мирабель Хамблби, ваша родственница, это моя покойная жена», — ответил старик. «Прекрасная была женщина. А вы с какой целью интересуетесь? В отчете о моем рождении указана фамилия вашей жены», — ответил Влад. «Получается, что это она помогла мне появиться на свет». «Нет-нет», — энергично замотал головой старик. «Вы что-то путаете, мистер Поттер. Вы ведь родились 31 июля». «Именно так», — кивнул Влад. «Но моя жена никак не могла принимать роды у вашей покойной матушки», растерянно сказал мистер Хамблби. «Никак не могла. Дело в том, что 31 июля 1980 года у моей дочери была свадьба. Мы с Мирой, естественно, были там». «Нет-нет, это какая-то ошибка. Мы оба тогда взяли отпуск на неделю. Знаете ли, я тогда еще трудился в отделении недугов от проклятий». «Да», — удивился Влад, — «а почему тогда на отчете стоит подпись вашей жены?» «Что?» Пораженный мистер Хамблби взял протянутую ему Владом копию отчета и с изумлением стал разглядывать подпись, а потом растерянно сказал: «Да, подпись похожа, но, дайте-ка я проверю». И он взял со стола палочку и взмахнул ею. Подпись Мирабель Хамблби сразу же засветилась красным, и старик облегченно вздохнул. «Вот видите, этот отчет совершенно точно подписывала не моя жена. Готов поклясться магией. Мы с Мирабель прожили вместе 50 лет, я просто не могу ошибиться. Простите, мистер Поттер, вам ни за что извиняться, если вы в этом не замешаны, мистер Хамблби», — строго сказал Влад. «Но мне все это не нравится. У вас есть какие-либо соображения на этот счет, и почему вы не заметили подлога раньше?» «Я заведую архивом всего 7 лет», — ответил мистер Хамблби, — «а этот отчет появился в нем куда раньше. Но я не позволю позорить доброе имя моей покойной жены. Она была честнейшим человеком». «Не сомневаюсь», — терпеливо сказал Влад, — «но кто мог воспользоваться ее именем? Мистер Хамблби, помогите мне, это очень важно. Я чувствую здесь какую-то темную историю». Старик допил оставшийся чай и задумчиво сказал: «По правде сказать, у меня есть одно предположение, но я не понимаю, зачем это ей?» «Ей?» Влад готов был вцепиться в старика как клещ в лосиху, пока не добьется желаемого ответа. «Кому?» «Лорабель», — вздохнул старик. «Сестре моей жены». «Хороший у вас чай, мистер Хамблби», — заявил Влад. «Я бы еще чашечку выпил». «И да, не могли бы вы с этого самого момента поподробнее?» Старик, возмущенный тем, что честное имя его жены оказалось запятнанным, да еще соскучившийся по реально внимательному слушателю, охотно начал делиться наболевшим. Не понадобилось даже зелье болтливости, которое у Влада было при себе, так, на всякий случай. Мистер Хамблби жаждал справедливости и разговорился без всякого зелья. Оказалось, что его несравненная покойная жена Мирабелли и ее сестра Лорабель были погодками, но настолько походили друг на друга внешне, что их часто принимали за близнецов в первые 5 минут знакомства. Потом разница становилась очевидной. Обе сестры были красавицами, но милая, кроткая и добродушная Мирабель, обучавшаяся на Хаффлпаффе, имела толпу подружек, пользовалась популярностью у противоположного пола и любовью младшекурсников, которые вечно бегали за ней хвостиком, а ей только в радость было кого-то опекать. У Мирабель рано проявился талант к целительству, она с охотой помогала школьной медведьме, предшественнице мадам Помфри, а по окончании Хогвартса получила от нее рекомендацию на высшие целительские курсы при больнице Святого Мунга. Юный Арнольд Хамблби тоже обучался на Хаффлпаффе и закончил Хогвартс годом раньше, получив рекомендацию на те же самые курсы. Мирабель нравилась ему еще с третьего курса, но когда они встретились после Хогвартса, Арнольд решился признаться ей в своих чувствах, и оказалось, что они вполне взаимны. С тех пор пара практически не разлучалась. Они вместе учились на курсах, некоторое время были на стажировке в Италии, потом поступили на работу в больницу Святого Мунга, а успешно проработав там пару лет, поженились. Потом они купили собственный домик, завели детей в общем, самое обычное тихое счастье самых обычных людей. Есть чему позавидовать, ибо всю жизнь Мирабель и Арнольд прожили в любви и согласии, вырастили и выучили детей и устроили их судьбу. Увы, но несколько лет назад Мирабель стала чахнуть, а потом тихо угасла. Не помогли ни редкие зелья, ни консультации самого Смитвика, ни попытка Арнольда Хамблби отправить жену в дорогую швейцарскую клинику. Никакие диагностические заклинания не смогли установить причину недуга, симптоматическое лечение не помогало, и в конце концов Мирабель Хамблби скончалась на руках любящего супруга, который до сих пор был безутешен. А вот Лорабель была другой. Она, в отличие от сестры, поступила на Равенклей, тоже была хорошей ученицей. Но Лорабель совершенно не прельщала тихое семейное счастье, она хотела войти в избранный круг британской магической знати. Увы, семейство Тудл, к которому принадлежали обе сестры, хоть и считалось чистокровным, но насчитывало всего 4 поколения предков магов, то есть свою родословную они могли проследить вплоть до прапрадедушки Макгла, почтенного фермера из Йоркшира. Фермерством, правда, магическим, семейство Тудлы продолжало заниматься, разводя овец особой породы и выращивая на продажу как волшебные растения, так и обыкновенные овощи. Имея голову, руки и умение трудиться, маг просто не может жить плохо. Вот и Тудлы совершенно не бедствовали, могли себе позволить и прекрасный дом, и дорогие наряды, и дорогостоящие для чистокровных обучения в Хогвартсе. Такая верхушка среднего класса, вполне себе уважаемые люди, которые были рады успехам Мирабелли и ее удачному, с их точки зрения, замужеству. Лорабель же сестру просто презирала. Стоило перестать быть Тудл, чтобы получить еще более нелепую фамилию Хамблби. Стоило учиться 7 лет, а потом еще оканчивать курсы и стажироваться, чтобы сутками пропадать на службе в больнице. Нет, сама Лорабель поставила себе цель выйти замуж за аристократа. Увы, но в Хогвартсе амбициозной девушке не удалось найти себе жениха. Выяснилось, что аристократы заключают помолвки между своими детьми очень рано и предпочитают делать это в своем кругу. Семейство Тудл в этот круг определенно не входило. Нет, юные аристократы охотно назначали свидание красивой девушке, могли сходить с ней в Хаксмит и посидеть в кафе «Мадам Поддифут», отнюдь не избегали объятий и поцелуев и не раз намекали на продолжение общения в горизонтальной обстановке, на что Лорабель не соглашалась никогда, прекрасно понимая, что девушку, потерявшую невинность до брака, аристократ точно в жены не возьмет, но никаких матримониальных предложений делать не спешили. Зачем? У них свои невесты имелись, а портить отношения с собственным родом никто не хотел. Те же, кто все-таки намекал гордой красавице на помолвку, ее не интересовали, это были такие же, как она, представители среднего класса, не слишком красивые, не слишком богатые, не слишком сильные магически. Лорабель хотелось большего, и после окончания Хогвартса девушка не стала возвращаться домой, а устроилась в магазин ателье Твилфит и Таттинг кем-то вроде менеджера. Она надеялась, что кто-то из посещавших это дорогое заведение аристократов обратит на нее внимание. Тут-то и встретился ей Джосайя Джаксон, еще относительно молодой и резвый. 17 лет разницы для магов не срок. Джосайя уже тогда был озабочен продолжением рода, правда, невесту себе искал среди аристократов, но молодая и красивая служащая магазина привлекла его внимание. Нет, жениться он на ней не собирался, во всяком случае, пока, но если бы эта девушка сумела родить наследницу и будущую леди рода, то обеспечил бы ее до конца жизни. С этой мыслью Джосайя стал оказывать Лорабель знаки внимания, а та просто приняла желаемое за действительное. К тому времени ей уже исполнилось 20 лет, и она стала менее разборчивой. Пусть Джосайя и некрасив, и не слишком богат, но он аристократ и сможет ввести ее наконец-то в высшее общество. В общем, Лорабель позволила Джосайе то, чего обычно не позволяла своим поклонникам, и результат был закономерным. Девушка забеременела. Но, увы, милый и обходительный мистер Джаксон, узнав, что она ждет мальчика, тут же перестал быть таковым и жениться отказался наотрез, заявив, что ничего подобного он своей пассии не обещал. Правда, ребенка признал и согласился выплачивать на него небольшое вспомоществование, а также оплатить учебу в Хогвартсе, если тот окажется достаточно силен, чтобы в него поступить. Кроме того, он заплатил Лорабель некую сумму в качестве отступного. Естественно, Лорабель возмутилась, но сделать в этой ситуации она ничего не могла. С точки зрения аристократов ничего криминального Джосайя Джаксон не совершил, своего бастарда признал, деньги на его содержание давать не отказывался, а что не женился на его матери, так ведь такого уговора не было, и отступное заплатил. Все честь по чести. В чем проблема? И тогда Лора Билл решила отомстить Джосе Джаксону, который посмеялся над ее чувствами и выставил ее в глазах всего света гулящей девкой. Тот факт, что с ее стороны никаких чувств не было, а всему свету было глубоко плевать на репутацию какой-то там мисс Студл, ее не останавливал. С этого момента Джосайя Джаксон получил смертельного врага. «И что?» – спросил Влад. «Сумела Лора Билл отомстить?» «Полагаю, что сумела», – вздохнул Арнольд Хамблби. «Но в последнее время она не общалась с Мирабель, но была пара писем, содержащих намеки на то, что молодая беременная жена Джосайи Джаксона внезапно исчезла из магического мира не без ее участия. Знаете, мистер Поттер, я оказался в сложном положении. С одной стороны, я должен был известить Аврорат о том, что полагаю Лора Билл преступницей. С другой стороны, у меня не было никаких доказательств, а подобные обвинения чреваты уже для тех, кто их выдвигает. К тому же, как ни крути, эта женщина была сестрой моей дорогой покойной жены. Единственное, что мы могли сделать, это порвать с ней всякие отношения. Позже я узнал, что Джосайя Джаксон все-таки признал сына Лора Билл, Джереми, носителем крови рода. Но этот мальчик пошел по дурной дорожке, связался с пожирателями. Впрочем, вы и сами это знаете. Это, знаю, кивнул Влад. Но что вас заставляет думать, что это именно Лора Билл выдавала себя за вашу жену? «Магическая подпись», — ответил старик. «Они сестры, у них схожая магия, но я-то знаю, что это не подпись Мирабель. То есть прижать эту даму нечем», — пробормотал себе под нос Влад. «У нас нет ничего, кроме ваших чувств, мистер Хамблби. Этого недостаточно. У меня сохранилась палочка Мирабель», — тихо сказал старик. «Специалист сразу определит разность магической подписи. К тому же именно в этот период Мира помогла сестре устроиться в Мунго сиделкой, конечно, но на большее Лора Билл рассчитывать не могла. Мира не могла отказать сестре, в тот момент ей было очень тяжело, денег нет, сын, который старался ее обеспечивать, в Азкабане. Мы с Мирой старались поддерживать ее материально, но, увы, Лора Билл всегда была женщиной с запросами и легко делала долги». «Отлично», — кивнул Влад, — «это уже кое-что. Скажите, а ваша свояченица жива?» «Жива, что ей сделается, хотя не слишком здорова. Полагаю, что это последствия магических откатов. Джереми купил ей в свое время небольшой домик в Годриковой лощине. Там она и живет до сих пор. Денег у нее немного, вроде бы чем-то подрабатывает. А чем, точно не знаю. Вот, в общем, и все, что я могу вам рассказать, мистер Поттер. Прошу вас, не надо упоминать имени Мирабель, чего бы вы ни хотели добиться. Моя жена была добрым человеком и прекрасной целительницей. Ей просто не повезло с сестрой. Прошу меня простить, я что-то немного устал». «Я вас понял, мистер Хамблби», — кивнул Влад. «Спасибо за рассказ, но ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Сестра вашей жены общалась с Альбусом Дамблдором после окончания Хогвартса. Вроде бы она писала Мирабель, что он чем-то помог ей после рождения Джереми, и теперь она чувствует себя обязанной ему, но точно мне об этом неизвестно». Влад еще раз поблагодарил старика Архивариуса, погладил неожиданно приласкавшегося к нему кота и распрощался с ним. «Кажется, теперь стоит разыскать эту Лору Билл Тудл и хорошенько расспросить о ее делишках. Похоже, что они в шаге от разгадки». А возвратившись на Гримма, Влад узнал, что Сириус и Белла пообщались с доктором и санитаром и узнали кое-что новое и интересное. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 99. О том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Часть первая. Возвратившись на Гримма, Влад узнал, что Сириус и Белла пообщались с доктором Джонсон и санитаром Плоткиным и узнали кое-что новое и интересное. «Ты уж прости, что без тебя начали», — развел руками Сириус, «но время не терпит, сам понимаешь», — и улыбнулся хищной улыбкой. «Мерлин и Моргана», — проворчал Влад, — «они хоть живы?» «Живы», — отозвалась Белла. «Правда, не сказать, чтоб здоровы, но здоровье вообще понятие относительное». Влад слегка нахмурился, но Сириус быстро выставил руки перед собой. «Женщину я не трогал. Я вообще женщин не пытаю, принципы у меня. А вот санитара, каюсь, пару раз круция приложил. Считаешь, не стоило?» «Стоило», — проворчал Влад. «Но мне бы хотелось прояснить вопрос здоровья. Веритасерум», — неохотно выдавил Сириус. «Переборщили мы с ним малость. Но нужно же было убедиться, что они рассказали все, что знают. Эх, как же менталиста не хватает. Увидев некоторое недоумение Влада, Белла проворчала. Неуч, думаешь, почему веритасерум так строго дозируют и детям не дают ни в коем случае? Помимо всех прочих побочных эффектов, он еще и ядовит. Так что схлопотали они не слабое такое отравление. Это когда живот крутит, и пошевелиться боишься, потому что не с одного, так с другого конца хлынет, хмыкнул Влад. Как поэтично, фыркнула Белла. Но да, ты прав, именно так. Я бы могла им, конечно, зелье дать, но что-то не хочется. Ничего, за пару-тройку суток оклемаются. А мы их еще разок допросим, чтобы наверняка ничего не упустить. Но, впрочем, эти две мордредовы, то есть дамблдоровы пешки, знают не так уж много. Из чего они начали таким нехорошим делом заниматься? Поинтересовался Влад. А они скрибы, оба. Причем потомственные. Джонсон из Роули, Плоткин из Флинтов. Их родители в свое время исторгли из этих родов. Так что магов эти исторгнутые лютой ненавистью ненавидели и детям своим ее завещали. Правда, как выяснилось, бодливой корове бог рогов не дает, детки тоже уродились скрибами. Но о магическом мире знали, о Хогвартсе, тоже, и в косом бывали. Скрибы ведь все это видят, начала рассказывать Белла. А потом детки подросли, решили стать магловскими целителями души, поступили в одно учебное заведение. Там они, кстати, и познакомились, и подружились, до этого они знакомы не были, а еще поразились схожести своих судеб. Плоткин учился в университете, удивился Влад. Так почему он простой санитар, а выперли его из университета? Пьянки-гулянки, девочки-мальчики, пояснил Сириус. Угу, понятно, проворчал Влад. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Болт, забитый на учебу, рано или поздно оказывается в заднице. Что-то вроде того, согласился Сириус. После этого парнишка пустился во все тяжкие, попал в тюрьму, отсидел, вышел, и попал под крылышко к своей старой подружке, которая питала к нему совершенно необъяснимую привязанность. Она к тому времени уже отучилась, устроилась на работу. Она его в психушку и пристроила, санитаром, в смысле. Но как на эту парочку вышел Дамблдор, удивился Влад. «Довольно просто», — ответил Сириус. «Даже выйдя из тюрьмы и устроившись на работу», Плоткин трезвым и кротким поведением не отличался. Вот и загремел однажды за драку в полицейский участок. А там, надо ж такому случиться, уже отдыхал Флетчер. Этот сученыш на два мира работал. Где и что плохо лежит, знал четко. Это уж точно, хмыкнул Влад, вспомнив вороватого пьянчугу Флетчера. Ну ладно, если бы он Аврором попался. А магловским-то полицейским как? Так пьян был до изумления, пояснил Сириус. Даже кыш сказать не мог. А ручонки шаловливые все равно помимо разума работали. Попытался у какой-то старой леди кошелек свистнуть. Ну, та его и приложила зонтиком. А потом вызвала полицию. А те его скрутили, и в участок до выяснения. Понятно, констатировал Влад. Встретились два одиночества. А с чего это Плоткина на откровенность потянулась незнакомым бродягой? Так все та же причина, пьянство, высказалась Белла. Увидел он спящего бродягу и давай перед ним душу изливать. Накипело. А наземнику сочухался более или менее, выслушал не без интереса этот страстный монолог и при следующей встрече с Дамблдором рассказал ему о странном скрибе, который работает в магловской лечебнице. И Дамблдор заинтересовался, сквозь зубы процедил Влад. Как говорится, нет отбросов, есть кадры. Очень хорошо сказано, согласился Сириус. Дамблдор давно хотел применить око Валтасара и понаблюдать за процессом, да только времени у него на это не было. На трех стульях одной задницей сидеть сложновато, если не крутиться, да еще и интриги плести когда-то надо. Доверить кому-то из соратников. Тут годились разве что Уизли, но они и так были плотно заняты. Вот он и придумал комбинацию, помещать неугодных ему магов подальше от магического мира и постепенно забирать их магию с помощью ока. Правда, сначала он расстроился от того, что должность Плоткина столь незначительна, но тот ему рассказал о подруге-докторе, стремительно делавшей карьеру. В общем, все устроилось. К тому же талантливая сучка Джонсон сумела получить грант на свои исследования, и ей не составило особого труда включить в эксперимент Плоткина обслуживание двух палат, в которых обычно помещали магов, было на нем, другие санитары туда не совались. Второй психиатр тоже не горел желанием узнать, чем там занимается доктор Джонсон, ему и своих больных хватало, так что долгое время эта парочка резвилась, как хотела. С Дамблдором они больше не встречались, на связи с ними были Грюм и Кингсли. Именно они периодически пополняли ряды подопытных, когда кто-то из них умирал, и забирали заполненное око, отдавая взамен второе. И совесть эту парочку не мучила, задумчиво протянул Влад. «Мерлин с тобой, какая совесть?» – махнула рукой Белла. Плоткину нравилась власть над магами и возможность удовлетворять свою низменную похоть, а у Джонсона к постоянного присутствия рядом с артефактом стали проявляться магические способности. Она сумела исцелить несколько больных, считавшихся неизлечимыми, укрепила свое реноме и получила очередной грант. К тому же она научилась избавлять со стопроцентной гарантией от наркотической зависимости, но лечила далеко не всех, а только тех, кто мог хорошо заплатить. У нее немало деток высокопоставленных людей в клиентах ходило, так что все было шито и крыто. По правде сказать, если бы не ты, Гарри, Сириуса бы око выпило до донышка, тело его сожгли бы в больничном крематории, а прахом удобрили бы яблоньки в больничном саду. Так что передозировка веритосерума для этих тварей – это просто легкая разминка. Это у Сири принципы не позволяют женщин пытать, а я сама женщина, мне принципы жить не мешают. Влад только плечами пожал. С такой своеобразной принципиальностью он встречался впервые, но то, что парочка бывших работников британского здравоохранения заслужила хорошую взбучку, не согласиться не мог. «А как в это заведение попала Лили?» – спросил он. «Тоже Грюмскингсли доставили, а вот с твоей сестрой все не так просто», – сказал Сириус. «Ее доставила женщина, сказала, что ее прислал Альбус Дамблдор. Девушка была в бессознательном состоянии, но это доктора Джонсон не удивило. Все поступавшие в больницу маги были в таком же состоянии. Ее удивило то, что женщина приказала не применять на нее око, просто наблюдать за состоянием и дать знать, если девушка очнется. Интересно, как?» – удивился Влад. «В рельсу позвонить?» «Нет», – ответила Белла. «Женщина оставила, как они говорят, лист странной желтой бумаги и велела написать на нем одно слово. Очнулась, если девушка придет в себя». «Понятно», – кивнул Влад, – «зачарованный пергамент». «Именно», – ответила Белла. «Они поступили, как было приказано, но девушка в себя не приходила, это, скорее всего, была магическая кома». Джонсон наблюдала за ее состоянием, Плоткин ухаживал за больной. Первое время они выполняли все в точности, но прошел год, другой. Новых указаний не было, та женщина больше не появлялась и Плоткин стал потихоньку позволять себе все больше и больше. Влад скрипнул зубами, мысленно решая, какое нехорошее дело сподручнее будет проделать с яйцами оного Плоткина, тем более, что они ему точно больше не понадобятся. «Гарри», — вздохнула Белла, — «когда ты так смотришь, даже мне страшно делается». «Дальше рассказывай», — мрачно взглянул на боевую подругу Влад. «А потом Лили пришла в себя», — вздохнула Белла. «Произошло это 3 года спустя. Джонсон честно написала на пергаменте. Очнулась, но никакой реакции не последовало. Что делать с девушкой, они не знали, поэтому Джонсон снова погрузила ее в кому, на этот раз искусственную, в которой держала остальных подопытных. Она спросила совета у Грюма, когда тот забирал заполненное око, тот обещал посоветоваться с Дамблдором, но в следующий раз велел оставить все как есть и завести на девушку больничную карту с именем Лили Вероника Дурсль. А до этого она как именовалась, удивился Влад. Женщина ее никак не назвала, поэтому в своей больничной карте Лили значилась, как Джейн Доу, бродяга и наркоманка. Джонсон сделала, как было велено. Прошло еще какое-то время, в больницу доставили Сириуса, который потом таинственно исчез, Грюм и Кингсли больше на связь не выходили, и парочка забеспокоилась. Но у них оставалось еще второе око, которое они навесили на Лили, решив прокачать свои магические силы. Ну, Плоткину это не удалось, а вот Джонсон достигла уровня довольно сильной ведьмы, но колдовству она, естественно, не обучалась, где достать палочку, понятия не имела. Зато ее целительские способности у нее увеличились, что, как вы понимаете, упрочило ее положение. Правда, свою уникальную методику излечения от алкогольной и наркотической зависимости она, как ты понимаешь, Гарри, нигде опубликовать не могла, но ее высокопоставленные пациенты были довольны и надежно ее прикрывали, закончил рассказ Сириус. «Понятно», — вздохнул Влад, — «а я уже было испугался, что из нее несколько лет подряд силы тянули». «К счастью, нет», — ответила Белла, — «и поэтому есть надежда, что она полностью оправится. Но для этого нужно время, Гарри». «Я понимаю», — вздохнул Влад, — «как же жаль, что я ничего не знал о ней, когда спасал Сири. Тогда мы бы смогли вытащить ее оттуда гораздо раньше. Увы, но все сложилось, как сложилось, что будем делать с этими тварями. Когда оклемаются, допросим еще раз, заявил Сириус. А потом, тебе же Мэннер открывать, а там тоже жертвы потребуются. Камень Поттеров, который так долго спал, будет нуждаться в энергии жертв. Так что отправим их в стазис, пусть себе лежат. А я, хищно улыбнулась Белла, прикреплю к стазису одно наше фирменное проклятие. Зловещие сны, тоном знатока поинтересовался Сириус. А они не спятят? Скучно с тобой, кузен, умный ты стал очень, вздохнула Белла. И нет, не спятят, я аккуратно, но даже на камень с радостью побегут, лишь бы все это прекратить. А что это такое, зловещие сны? Поинтересовался Влад. Да, в принципе, ничего особенного, ответила Белла. Просто тот, на кого оно наложено, раз за разом видит свою жизнь и проживает собственные дурные поступки, но не как он сам, а как его собственная жертва. Чем больше поступков, тем длиннее зловещий сон, а когда они заканчиваются, все начинается сначала, простенько и со вкусом. Что ж, согласился Влад, идея подходящая. Кстати, дорогие родные и близкие, как так получилось, что никто не знал, что моя матушка ждет двойняшек? Неужели маги не умеют определять количество детей и их пол? Еще как умеют, уверенно ответил Сириус. Но у вас с сестрой был уникальный случай. Меня тоже заинтересовал этот момент, и я проконсультировался с Энди. Так вот, по ее мнению, тут имел место быть феномен теневого близнеца. Такое встречается крайне редко, и только если дети по воле магии принадлежат к разным родам. Но это не единственное условие. Второе условие, если один из родителей является лордом или наследником рода, но по каким-то причинам это наследие не принял. Вот оно что, пробормотал Влад. То есть получается, что Джеймс Поттер был законным признанным наследником рода, а вот Лили, то есть мама, имела все права на род Джексон, но не была ни наследницей, ни леди рода. Правильно, правильно, ответил Сириус. Интересно, как к ней попали родовые реликвии, но это уже другой вопрос. А в вашем случае получилось так, что твое присутствие как бы скрывало наличие сестры, и диагностические чары ничего не показывали. Даже сердечки ваши бились в унисон. Твоя сестра как бы находилась в тени тебя, Гарри, отсюда и название, феномен теневого близнеца. Конечно, если бы все сложилось по-другому, после родов твоих папу и маму ждал бы радостный сюрприз, но вот так получилось. Да уж, проворчал Влад. Но тогда, откуда та женщина узнала, что детей двое? Теневые близнецы, как и все прочие отпрыски, отражаются на родовом гобелене. Правда, только на гобелене того рода, к которому они непосредственно относятся. У Джеймса не было доступа к гобелену Поттеров, как ты помнишь, Поттер Мэннер тогда уже закрылся, а вот у этой женщины мог быть доступ к гобелену Джексонов. Так что она точно знала про вас двоих. Кстати, а ты выяснил в архиве, что это была за целительница? Выяснил, кивнул Влад, поняв, что пришел его черед рассказывать. Скорее всего, это некая Лора Битудл, мать бастарда Джереми Джексона. И он быстро пересказал историю сестер Тудл, услышанную от старого архивариуса Арнольда Хамблби. И эта Лора Биль, если верить архивариусу, жива до сих пор, закончил он свой рассказ. По его словам, сын купил ей домик в Годриковой лощине, и сейчас она очень больна. Тудл, поморщился Сириус. Тудл, что-то знакомое. А, вспомнил. Действительно, жила такая на другом краю деревни у самого леса. Ее еще называли старой метельщицей. Метельщицей, удивился Влад. Она что, метлы для полетов на заказ делала? Да нет, что ты. Ходила в лес, собирала хворост и сучья, травы всякие для зелий. Вроде бы гадала. А метлы она действительно делала, только не для полетов, а самые что ни на есть обычные, двор подметать. Зачаровывала их маленько на чистоту, ну, и чтоб по команде сами работу делали, и все. Покупали их нечасто, да. Шептались еще, что она разные нехорошие зелья варит. Даже такие, чтобы женщина плод скинула. Ну уж про что точно не знаю, зато не ручаюсь. А основной доход у нее был от настойки, которую она в кабаке продавала. Крепкая вещь, но на любителя. Она эту свою дрянь на полыни настаивала, а полынь, сам понимаешь, штука ядовитая. В общем, не очень хорошо она жила. Но о том, что она в родстве с пожирателем смерти, никто тогда не знал, пояснил Сириус. Надо же, старая метельщица, надо бы ее навестить, не находишь? И чем скорее, тем лучше, согласился Влад. Долго мешкать с визитом никто и не собирался. Влад и Сириус были одинаково легки на подъем, Белла вообще всегда была за любую движуху, к Кроме голодовки, Орегулус, решивший, что он в последнее время возмутительно мало времени проводит с Владом, пошел прицепом. Так что спустя полчаса все четверо дружно аппарировали в Гадрикову лощину. Найти нужный дом большого труда не составило. Первый же встреченный прохожий, узнав, что четверо вполне прилично одетых молодых людей ищут лачугу старой метельщицы, начал было их отговаривать, поминая жуткий нрав и сварливость старой ведьмы, но поняв, что странные визитеры непоколебимы в своих намерениях, просто показал рукой в нужном направлении и буркнул: «Жуткая развалюха у самого леса, мимо точно не пройдете». Воспитанная Белла вежливо поблагодарила прохожего и улыбнулась так ласково, что бедняга только нервно кивнул и рванул подальше с хорошим таким ускорением, а вся бравая четверка отправилась в указанном направлении. Дом Лоры Бельтудлой впрямь оказался жуткой развалюхой, державшейся только на честном слове и магии своей хозяйки. Возможно, когда-то это и был хорошенький аккуратный домик, такой же, как все прочие коттеджи в Гадриковой лощине, но те времена давно миновали. Облезлый фасад, подслеповатые окна, явно протекающая крыша, запущенный садик говорили о том, что дом то ли совсем заброшен, то ли у хозяйки уже не хватает сил на самые элементарные бытовые заклятия. Хотя нет, в домике кто-то явно обитал. Одно из окошек тускло светилось в вечерних сумерках, а из трубы шла жиденькая струйка дыма. Сириус взмахнул палочкой, привычно проверяя убогий домишко на охранные чары и прочие пакостные сюрпризы, но только вздохнул и головой покачал. Было тут когда-то накручено всякого разного, но давно уже выдохлось все, не обновлялось. Можно заходить спокойно, тут ничего сильнее оповещающих чар нету. Влад кивнул и толкнул болтающуюся на одной петле калитку. Стоило ему сделать шаг вперед, и внутри домишки что-то тоненько тренькнуло, а потом хриплый и зловещий низкий голос спросил: «Кого тут по вечерам драклы носит?» «Это чары», — хмыкнул Сириус. «Простая пугалочка. Пошли». Влад уверенным шагом поднялся на скрипящее крыльцо и постучал в дверь. «Кто там?» — спросил слабый надтреснутый женский голос. «Я не принимаю, мисс Тудл», — вежливо спросил Влад. «Это вы? Какого драктла?» Голос приобрел некоторую свирепость. «Я никаких дел с Авраратом не имею и никаких запрещенных зелий не продаю. Мы по другому вопросу», — хладнокровно ответил Влад. «Позвольте войти». «Не позволю», — истерично крикнула женщина и хрипло закашлялась. «Это не страшно», — холодно сказал Влад. «Мы все равно войдем. Вы кое-что задолжали моему роду, мисс Тудл. Очень серьезно задолжали. Мое имя — Гарри Поттер». И он толкнул плечом жалко скрипнувшую от такого напора дверь и шагнул внутрь. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Дом Лоры Бельтудл. https://www.karatsompitsup1322956 hosi.pg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава сотая. О том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Часть вторая. «Это не страшно», — холодно сказал Влад. «Мы все равно войдем. Вы кое-что задолжали моему роду, мисс Тудл. Очень серьезно задолжали. Мое имя — Гарри Поттер». И он толкнул плечом жалко скрипнувшую от такого напора дверь и шагнул внутрь. Бардак в доме был выдающийся. Даже преснопамятная кошатница миссис Фиг, с которой когда-то оставляли Гарьку Дурсли, держала свой не отличавшийся чистотой домишко в куда большем порядке. Да что там говорить, пропахший насквозь кошачьей мочой, пыльный дом миссис Фиг по сравнению с этой дырой показался бы стерильным, как операционная. Нора Уизли, дырявый котел, кабанья голова Дамблдорова братца, все это описывалось в каноне, как сущие гадюшники. Или это средневековое мышление срабатывало: 2 сантиметра не грязь, а 3, само отвалится, и это при наличии палочки и возможности колдовать. А уж без этой возможности маги становились беспомощными, как детсадовцы перед злой собакой. Да хоть ту же Эйлин с ней б взять, запретил ей муженек колдовать, она и не колдовала. А то, что Тобиас, на минуточку, целый день ошивался на работе, а потом еще и бухать уходил в ближайший доступный бар, никакой роли не играло. Казалось бы, мужа нет дома, сын точно не выдаст, сам такой же, так колдуй, хоть заколдуйся. Как правило, уставшему мужику важен не процесс, а результат. Вот пришел бы Тобиас в чистый уютный дом, где вкусной едой пахнет, сын умытый и чистенький, и жена улыбается, глядишь, и поменял бы свое отношение к колдовству. А если продолжал бы вести себя, как последний козел, ступив Айскруция в помощь. И вообще, почему Эйлин, вся из себя такая крутая зельеварша, сына-то она умудрилась научить основам, не смогла придумать какое-нибудь зелье, чтобы старину Тоби раз и навсегда отвернула от алкоголя. Вон, дядюшка Альфред, если вспомнить, столько заметок оставил и столько зелий сумел улучшить, что хоть посмертно мастера присваивай, а она, и больше того, она позволяла пьяному козлу Тобиасу убить не только себя, мазохизм, личное дело каждого, если что, но и сына, ведьма, Макглу, да пусть и скребу, плевать, Влад этого просто не понимал. Во всяком случае, когда у них с Ригом будут свои дети, то любая тварь, которая осмелится взглянуть на них косо, будет жалеть об этом качественно, хоть и недолго. А Эйлин фактически оставляла сына на растерзание пьянице отцу, играя несчастную жертву. Впрочем, такой тип долготерпеливых страдалец встречается не так уж редко. Проще всего изображать жертву, сложнее вытащить голову из задницы и взять собственную жизнь в собственные же руки. Влад усмехнулся, странно, на какие мысли навел его феерический бардак в доме Лоры Бетудл. Грязные окна, потемневшие и свисающие клочьями обои на стенах, когда-то явно дорогая, но сейчас пыльная мебель с засаленной и грязной до невозможности обивкой, пол пола не было видно из-за валявшегося под ногами разнообразного бытового мусора. Ну и запах. Запах скисшего варева, давно не стиранной одежды, старческого немытого тела и давно гложущей хозяйку болезни. Похоже, старушку посетила синильная деменция. Ничем иным такое запустение Влад объяснить не мог. Сама Лорабель сидела в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, худая, облаченная в какое-то серо-бурое тряпье, с полубезумным взглядом, с копной растрепанных желтовато-седых волос. Она выглядела настоящей бабой-ягой из страшной сказки. Не той бабой-ягой, которая добра молодца накормит, напоит и в баньке отпарит, а той, у которой жутко светится огненными глазами на кольях возле избушки человеческие черепа. «Гарри Поттер», — проскрипела ведьма, — «все-таки явился, выжил гаденыш, смотри, во что я превратилась, будь проклят тот день, когда я решилась связаться со всем этим, ты проклятиями-то не кидайся, старуха», — холодно посоветовал Влад. «Я, человек насквозь мирный», — Белла за спиной еле слышно хихикнула, «но вот терпение у меня не безграничное, могу и на язык окоротить или там на голову, а окорочивай», — согласилась старуха, — «лучше на голову, мне уже давно жизнь не мила, откаты замучили за все твои художества», — ласково спросил Влад. «По делам, колдовать, видимо, и не можешь уже, а без колдовства ручками прибраться не получается, много ты понимаешь», — проворчала Тудл. «Я уже месяц как с этого кресла встать не могу, руки-ноги не слушаются, и боль такая, словно кости, как белье выкручивают. И как же вы живете?» — удивилась Белла. «Кто за вами ухаживает? Кому я нужна?» — спросила Лорабель. «Сына больше нет, сестры тоже, а ее муж обо мне и знать не хочет, только вот приблуда и не дает помереть с голоду. Дикая она, дурочка, прижилась у меня, ей еду дают, жалеют, а она со мной делится. Приблуда». Непонятный комок в углу зашевелился. «Воды принеси», — громко сказала Лорабель. «Пить хочу». Комок словно подкатился к креслу Лорабель и распрямился. Влад с удивлением понял, что это не зверек, как ему показалось в начале, а ребенок, грязный до изумления, лохматый и одетый в жуткое тряпье. Лоб у ребенка был низкий, подбородок скошенный, выражение глаз странное, туповато сонное и хитрое одновременно. Выслушав Лорабель, ребенок исчез в каком-то закутке и через минуту принес высокий бокал с водой. Когда-то красивый хрустальный бокал был грязен, краешек у него был отбит, внутри плескалась мутноватая вода. Аккуратистка Белла поморщилась, взяла бокал из рук у ребенка, одним движением убрала воду, наколдовала его нискорепоро агуаменте и протянула женщине переливающийся блестящими гранями кубок с чистейшей водой. Старуха сделала несколько жадных глотков, ребенок смотрел на красивую блестящую вещицу как зачарованный с тем же туповатым выражением лица. Напившись, Лорабель спокойно сказала: «Вы ведь убивать меня пришли?» «Была у нас такая мысль», — отозвался Сириус, — «за все ваши художества, но сейчас даже и не знаю, вас сейчас убивать, все равно, что таракана раздавить, противно, да лучше уж убейте», — горько сказала старуха. «Я и так не живу, а мучаюсь, умереть хочу, а смерти все нет, видимо», — заметил Влад, — «ей тоже противно, но у вас есть шанс, мисс Тудл, расскажите нам все, и душу облегчите, и нас замотивируете. Вы ведь много чего натворили, с женой Джосайи Джаксона, с моей матерью, с моей сестрой. Ты и ее нашел, спросила Лорабель. «Везучий ублюдок». «Вот уж нет», — отрезал Влад. «Никакой я не ублюдок, и это вам прекрасно известно. И я бы не назвал везением то, что мне пришлось пережить. Но вы сотворили такое с моей семьей, с моей сестрой. Неужели все это только ради мести? Я только хотела, чтобы мой мальчик занял подобающее ему положение. И да, я хотела отомстить этому мерзавцу Джосе. И я отомстила. Он так и умер, не зная, что его дочь жива, его драгоценная леди рода». «Так-так», — прервал ее Влад. «А теперь давайте по порядку». «Погоди», — прервала Влада Белла, — «не знаю, как ты, а я в этом гадюшнике и 5 минут не выдержу. Благородной вдове не подобает находиться в этакой грязи, да и двум действующим лордам тоже». Влад пожал плечами. «Валяй, действуй». «Помощь, сама справлюсь», — фыркнула Белла. «Ты не представляешь, во что могли превратить Мэннер мои покойные засранцы-муженьки за 3-дневную попойку. Чисто поле после битвы при Гастингсе». «А поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» — отозвался Влад в тему. «И такое бывало», — серьезно кивнула Белла и начала колдовать, разбрасывая заклятия с такой быстротой, что их даже сложновато было идентифицировать. Справилась она минут за 5, но комната, в которой они находились, изменилась разительно. Заблестел чистый пол, стены украсились дорогими шелковыми обоями, да-да, то безобразие, что свисало неопрятными лохмами, изначально было дорогим и шелковым. Обновилась мебель, включая кресло, в котором сидела Лорабель, исчезли неприятные запахи, да и сама больная стала выглядеть куда чище и опрятнее. Последним движением палочки Белла метнула что-то вроде золотистой сеточки в изумленно замершего с полуоткрытым ртом ребенка, и тот преобразился. Лохмотья стали голубым платьицем в горошек, колтун на голове превратился в короткую прическу под пажа, цвет волос оказался насыщенно золотисто-русым, кожа – розовой, а глаза – голубыми. На макушке появился голубой бантик в тон платью, и вместо непонятного существа перед гостями предстала девочка лет 5-6, довольно симпатичная, но с явными проблемами в развитии. Низкий лоб, скошенный подбородок и тяжелая нижняя челюсть вкупе с растерянным туповатым взглядом явно говорили о вырождении, но от своего изменения девочка пришла в восторг, захлопала в ладошки, закружилась, заулыбалась. «Вот улыбка у нее была славная, бабуська», — пролепетала девочка. «Какая я тебе бабушка, отродье», — фыркнула Лорабель. «Шла на место». Улыбка ребенка погасла, девочка смирно забилась в уголок и замолчала. «Бабушка», — мрачно спросила Белла, — «уж не вашего ли драгоценного сыночка эта дочь?» «Полоумная скрипка», — отрезала Лорабель. «Уж как я надеялась, что она здоровой родится. Так нет, не вышло. Камень на моей шее». «Неужели?» — мрачно спросил Регулус. «Похоже, если бы не этот камень, вы бы не выжили». «А зачем мне сейчас выживать?» — мрачно спросила Лорабель. «У меня ничего не осталось, ни сына, ни денег, ни здоровья. А это, она младенцем нормальная была, но ее дура мать от сына бежать решила. Не оценила тупая маглокровка такого счастья, что на нее благородное внимание обратит. А мой бедный сыночек всегда вспыльчивым был, настиг ее, да кинул парочку пыточных, потом еще проклятие, так что подыхала она в муках. Заводил потом, конечно. Девчонку проклятие рикошетом зацепило, вот она и стала меняться. Магию потеряла, стала дура-дурой. Джереми-то потом так расстроился, все пытался проклятие снять, только не вышло. А он-то надеялся, что до наследства доберется. А тут, пшик один, а не леди рода. Вот он и привез ее ко мне незадолго до того, как ваши милости с темным лордом расправились. «С этим понятно», — холодно сказал Влад. «Высокие отношения у вас в семействе, ничего не скажешь. Плесень аристократическая, но мы тут не за этим. Колитесь, мадам, может, легче станет. Не доводите до круция». Лорабель злобно зыркнула на Влада и начала колоться. В принципе, ничего особо нового она визитерам не сообщила, большинство совместных догадок оказались верными. Родив сына от Джоса и Джаксона и получив от него же отворот-поворот, Лорабель Тудл поклялась жизнь свою положить на месть. Возможно, она начала сходить с ума, но идея мести роду Джаксон стала доминирующей в ее воспаленном мозгу. И тут случай свел ее с Эльбусом Дамблдором. У Светлейшего был просто нюх на разного рода ущербных и обиженных. Понять, чего хочет женщина, для менталиста труда не составило, и он предложил ей свою ненавязчивую помощь. Лорабель не поняла, что Дамблдор просто решил повязать ее этим неприятным поступком и превратить в послушную его воле пешку. Один небольшой артефакт, полученный от Дамблдора и подсунутый Веронике Джаксон, и Лорабель получила возможность изводить супругу своего неудавшегося мужа. Все страхи, которые испытывала бедняжка, все подозрения, все комплексы превратились со временем в настоящую паранойю. Лорабель хотела довести Веронику до самоубийства, но к тому времени уже беременная супруга Джасаи слишком любила свое нерожденное дитя, чтобы убивать его вместе с собой. В ее несчастном измененном сознании муж превратился во врага, но свою будущую дочь она любила больше всего на свете. Так что вместо того, чтобы покончить с собой, Вероника Джексон бежала в магловский мир. Инстинкт подсказывал ей, что там ее не найдет ни муж, ни другие маги. В принципе, она не ошиблась, и после смерти матери маленькая Лили провела детство пусть и в магловском мире, пусть и у приемных родителей, но в любви, покое и безопасности. Лорабель очень надеялась, что Вероника и ее отродье сгинули навсегда, но когда Джосайя Джексон умирал, он признал сына носителем крови и тот получил доступ к родовому гобелену. Тут-то Лорабель и узнала, что дочь Вероники жива. «Позвольте», — сердито сказал Влад, а сам Джосайя не видел, что его дочь жива. Он же вполне мог узреть это на гобелене. «Так-то оно так», — проскрипела Лорабель, но после исчезновения жены его магическая сила начала стремительно падать, он стал практически сквибом, ослеп и тяжело болел до конца жизни, так что не мог он ничего разглядеть на гобелене. А вот Джереми, сынок мой, разглядел, но проклятое отродье найти так и не смог. Не силен он был в ритуалистике, чтобы провести кровный поиск. «Ясно», — кивнул Влад. «А дальше что было?» «А дальше он решил, что девчонка от него никуда не денется, все равно придет в Хогвартс, и стал ждать. И да, девчонка появилась в Хогвартсе, но проникнуть туда не смогли ни я, ни Джереми. К тому же Дамблдор запретил трогать девчонку, а я тогда от него зависела», — сердито сказала Лорабель Тудл и продолжила свой рассказ. Вычислить Лили мать и сын смогли далеко не сразу, но возраст они знали, маглорожденных девочек в том году поступило всего 5, и только одна отличалась сходством с покойной Вероникой Джексон, Лили Эванс. Лорабель, которая в то время уже выполняла по приказу Дамблдора некоторые незначительные поручения, рассказала ему о том, что маглорожденная Эванс, вовсе даже не маглорожденная, а потенциальная леди рода Джексон, и попросила помощи в устранении девчонки. Но у Светлейшего были какие-то свои планы, он помогать отказался и запретил любые эксцессы в отношении Лили. Более того, он заставил Лорабель поклясться, что она не причинит Лили вреда, пока Дамблдор не позволит ей это. Лорабель пришлось дать клятву, к тому же в то время начались проблемы с Джереми. Ее милый мальчик попал под обаяние новоявленного политика мистера Томаса Ридла, называвшего себя наследником Слизерина, и даже вступил в какое-то тайное общество, куда, в основном, принимали только чистокровных. Джереми очень этим гордился, а Лорабель? Лорабель боялась за сына, но сделать ничего не могла, мальчик стал взрослым. Правда, с просьбой матери не трогать пока проклятую девчонку Джереми согласился. Так прошло несколько лет. Лорабель жила тихо, она зарабатывала шитьем, а потом устроилась в Твилфит Теттинг закройщицей. Лили Эванс продолжала учиться в Хогвартсе, проклятая девчонка сумела очаровать единственного наследника Поттеров и явно нацелилась выйти за него замуж. Лорабель только зубами скрипела, этому отродью удалось то, чего не смогла добиться она сама. Сыночек Поттеров твердо был намерен взять рыжую поганку в жены, а значит, устранить ее не удастся. С Поттерами предпочитали не связываться, хотя этот древний род сильно поредел за последние десятилетия, можно сказать, иссяк. И тут очень вовремя скончался старый Джосайя, все-таки признав Джереми носителем крови и оставив ему в наследство полуразвалившийся мэнор и некоторую сумму в галеонах. Небольшую, но все же. Лорабель очень надеялась, что сын заберет ее в мэнор, и даже собралась увольняться из Твилфит Теттинг, но Джереми ее огорошил. «Я куплю тебе небольшой домик в Годриковой лощине, матушка. Увы, наследство невелико, но с твоей работой на жизнь тебе хватит. К тому же мне нужно привести мэнор в порядок, я собираюсь там жить. Это поднимет меня в глазах чистокровных». «А я?» – удивленно спросила Лорабель. «А ты извини, матушка, но ты не была законной супругой отца. Мне будет не слишком удобно представлять тебя». Лорабель помертвела. Такого от любимого сына она не ожидала. И тут в ней вновь закипела ненависть, уже к этим безмозглым аристократам, из-за которых сын презирает ее. И поэтому новое поручение Дамблдора пришлось очень кстати. Да-да, к эпидемии драконьей оспы, которая впоследствии словно выкосила старшие поколения аристократов, Лорабель была вполне себе причастна. Драконью кровь можно очень даже по-разному использовать. Да, Дамблдор когда-то работал с Фламелем. Да и с Гриндевальдом не зря хороводился по молодости. Все было неожиданно просто. Эти напыщенные снобы все поголовно шили себе одежду у Твилфит и Таттинг. И даже магическая одежда не шьется без примерки. Именно во время таких примерок Лорабель ничего не стоило вроде бы нечаянно уколоть клиента специальной иглой из тех, что передавал ей Дамблдор. Причем болезнь развивалась далеко не сразу, после роковой примерки проходила от полугода до года, поэтому связать заражение драконьей оспой и посещение респектабельного ателье-магазина было совершенно невозможно. Лорабель так увлеклась местью поганым снобам-аристократам, что на время упустила из виду проклятую рыжую, а та тем временем успешно заканчивала Хогвартс и готовилась к свадьбе. Лорабель скрипела зубами, и когда Дамблдор дал ей поручение насчет старших Поттеров, только обрадовалась. Пусть неопытный отпрыск Поттеров останется сиротой, пусть погорюет. Родители Джеймса Поттера пополнили список жертв внезапно вспыхнувшей драконьей оспы. Юноша ожидаемо горевал, но его намерение жениться на рыжей дряни это не остудило. Джеймс и Лили поженились, заключив полный магический брак, а потом к матери явился расстроенный Джереми. «Эта дрянь беременна, у нее будет двойня. Я видел это на гобелене», — заявил он. «Матушка, наследство ускользает от меня». Лорабель подумала, что Джереми стоило бы жениться и озаботиться собственными детьми, а не проводить время со сторонниками того, кого уже стали называть лордом Волдемортом, но промолчала. Она не могла ничего худого сказать единственному сыну, всегда его любила и старалась баловать. И тут ей в голову пришла мысль. «Сын», — сказала она, — «а если мы заберем девчонку, а когда она подрастет, ты на ней женишься? Если воспитать ее правильно, она и пикнуть не посмеет, но номинально она будет леди рода, а наследство достанется тебе». «Слишком долго ждать», — скривился Джереми. «Для мага 17 лет, не срок», — продолжала настаивать Лорабель. «Просто будь осторожнее и все получится». «Но как ты ее заберешь?» — спросил Джереми, успокаиваясь. «Не волнуйся, сынок, я все устрою», — сладко пропела Лорабель. Внутри нее все пело. «Она нужна своему мальчику. Она поможет ему. Она все устроит». Благородная вдова показывает хорошие знания истории. Битва при Гастингсе, Англ. Battle of Hastings, 14 октября 1066 года. Сражение между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Саксы потерпели сокрушительное поражение, Гарольд погиб, оставшись в истории с прозвищем Инфеликс, несчастливый, а герцог Вильгельм стал королем Вильгельмом-завоевателем. Белла знакома с этим событием вероятно потому, что некоторые магические рода, считающиеся благородными, появились в Англии именно в это время, например, Малфой. Влад, в общем, тоже не лыком шитый, отвечает ей цитата из Руслана и Людмилы. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 101. О том, к чему приводят дурные помыслы и поступки. «Но как ты ее заберешь?» — спросил Джереми, успокаиваясь. «Не волнуйся, сынок, я все устрою», — сладко пропела Лорабель. Внутри нее все пело. «Она нужна своему мальчику. Она поможет ему. Она все устроит». Лорабель действительно придумала дьявольский план. Для этого она уволилась из Твилфит и Таттинг и отправилась с визитом к сестре Мирабель, которая к тому времени уже успела стать одной из ведущих целительниц Мунга. Мирабель работала в отделении родовспоможения, что еще больше порадовало интриганку. Это идеально укладывалось в придуманный ею план. Лорабель просила прощения, жаловалась сестре на свою горькую судьбу и умоляла помочь с работой, рассказав, что ее уволили из Твилфит и Таттинг, и она осталась без средств к существованию. Добрая Мирабель пожалела сестру и выхлопотала для нее место сиделки в отделении родовспоможения, пообещав со временем записать на курсы медивидм. Лорабель искренне благодарила. Добрая глупышка Мирабель поступила именно так, как того хотела интриганка-сестра. Работа в Мунга легкой не была, но Лорабель старалась делать ее идеально, с точностью выполняя все предписания целителей и распоряжения медивидм, и довольно скоро ей стали доверять. К тому же молоденькие медивидмы имели привычку чесать языками на рабочем месте, если у них выдавалась свободная минутка, совершенно не обращая внимания на маячащую поблизости сиделку в сером платье, белом длинном фартуке и строгом чепце. Так Лорабель удалось подслушать немало интересного, К тому же она несколько раз видела Лили Эванс на приеме у целительницы и убедилась, что проклятая рыжая вынашивает свою двойню удивительно легко и выглядит просто неприлично здоровой и счастливой. Лорабель была немного удивлена тем фактом, что и наблюдавшая Лили целительница, да и сама молодая женщина были уверены в том, что ребенок у нее будет только один, причем мальчик. Лорабель встревожилась, неужели мальчик был совершенно бесполезен для их с Джереми планов. Она даже уговорила Джереми позволить ей посетить Мэннер и взглянуть на гобелен. Но на гобелене от имени Лили Джексон, Эванс, Поттер отходили две веточки с нераскрывшимися бутонами. Один бутон был серебристым, носитель крови, второй – золотистым, наследницей леди рода в перспективе. Кстати, имя самой Лили было заключено в серебристую рамку с золотыми искрами, потенциальная наследница, не принявшая род, и соединялась с именами Джосаи Джексона и Вероники Джексон непрерывной золотистой линией. Ну, тут все понятно, девчонка, как ни крути, родилась в законном браке. А вот имя Джереми соединялось с именем Джосаи тонкой прерывистой линией, бастард, признанный, носитель крови, но не более. Имени же самой Лорабель на гобелене не было. Это еще больше разозлило женщину, родовая магия отказала ей даже в такой малости, просто значится матерью сына Джосаи. Но она быстро взяла себя в руки, того факта, что ни целители, ни даже будущая мать не знали о втором ребенке, ее злость никак не объясняла. Джереми тоже удивлен, но тут у него случилось очередное собрание кружка по интересам, он дал матери доступ в библиотеку и аппарировал к верным соратникам, оставив ее одну. Лорабель стала искать, конечно, библиотека Мэннера была не слишком большой, к тому же основная ее часть хранилась в недоступных сейфах, но даже в этом относительно небольшом собрании книг попадались настоящие жемчужины. Например, сочинение 18 века некой мадам Амбадик, акушерки и целительницы, весьма образованной европейской дамы, озаглавленное «Магическая беременность. Осложнения и курьезы». Лорабель интуитивно поняла, что сможет найти в этой книге важную информацию, и углубилась в чтение. Спустя 4 часа Лорабель прочитала о теневых близнецах и весьма обрадовалась. Дочь рыжей можно будет забрать, и это не привлечет ничьего внимания. Но почему Лили и Джеймс не в курсе? Удивлялась она. У Поттеров ведь есть гобелен. Однако, минуту спустя, Лорабель вспомнила, что старшие Поттеры мертвы и Джеймсу пока нет хода в Мэннер. Значит, и гобелен он видеть не может. Женщине хотелось кричать от радости. Кажется, ее безумный план может увенчаться успехом. Ей везет так, словно она искупалась в Феликс Фелицис. Увы, она и не знала, как часто говорят маглы про такое сильное беспричинное везение. Дьявол ворожит. Лорабель действовала по принципу «вижу цель, не вижу препятствий», и не понимала, насколько в этих обстоятельствах он порочен. Узнав все, что необходимо, Лорабель вернулась к работе в Мунго, продолжая добывать информацию. Она раздобыла мантию целительницы, план ее был довольно прост. Лорабель узнала, что Лили Поттер не планирует ложиться в отделение, а предпочитает домашние роды. В принципе, это было логично, так поступали многие дамы из знатных семей, тем более, что беременность Лили протекала легко и без осложнений. Лорабель решила узнать, кто из целительниц отправится в Годриковую лощину, перехватить ее по пути и явиться к Поттерам под видом вызванной. Принять роды, передать девочку домовику Джексонов, наложить на Лили обливейт, если это понадобится, вернуться в Мунго, состряпать фальшивый отчет, чтобы не было вопросов, и потом, спустя недели две тихо, без шума, уволиться. Дьявол продолжал ворожить Лорабель, она узнала из разговоров целительниц примерный срок родов Лили и в этот день задержалась со смены. Ей удивительно везло, она действительно услышала, как молоденькая миди-ведьма-диспетчер, к которой поступали вызовы, собирается вызвать дежурную целительницу из отделения родовспоможения. Лорабель почти мгновенно надела мантию целительницы, прихватила саквояж сестры, отсутствовавшей в тот день на работе из-за свадьбы дочери, и быстро подошла к девушке, спросив: «Линда, что случилось?» «Ох», целитель Хамблби мгновенно переключилась на нее, замороченная огромным количеством вызовов миди-ведьма. «Миссис Поттер рожает. Не могли бы вы?» «Конечно, могла бы, моя дорогая», улыбнулась Лорабель, старательно копируя сестру, и шагнула в камин. Все действительно удалось, как по нотам. Домовушка Труди, которой Джереми приказал слушаться Лорабель, без труда проникла в незащищенный от чужих домовиков дом Поттеров в Годриковой лощине. Самой Лили Лорабель споила зелье, которое погрузило женщину в полусон, не снижая при этом родовой деятельности, так что молодая женщина вообще плохо осознавала окружающую реальность. Девочка родилась первой, Лорабель быстро завернула новорожденную в чистую пеленку и передала домовушке с наказом позаботиться. Домовушка понятливо кивнула и немедленно исчезла вместе с новорожденной, так что Лили, находящаяся в измененном состоянии сознания, не поняла вообще ничего. Тем более, что схватки стали куда сильнее, так появился на свет Гарри. Лорабель добросовестно обработала младенца, положила его в приготовленную люльку, споила Лили еще одно зелье, и только после этого послала патронуса для молодого счастливого отца и его друга. После этого Лорабель вернулась в Мунго, написала отчет о благополучных родах миссис Поттер и отправила его куда нужно. Все удалось, дьявол наворожил. Теперь открытым остался вопрос, что делать с девочкой. Джереми не слишком хотел, чтобы она жила в Мэнере, взять ее к себе Лорабель не могла, да и не было у нее желания возиться с младенцем, но тут она вспомнила о своей соученице Энни Гвин. Эта достойная дама содержала что-то вроде пансиона для незаконнорожденных отпрысков аристократов женского пола, принимая за соответствующее вознаграждение на содержание все плоды незаконной любви. Девочки росли и воспитывались там до тех пор, пока их родительница, не решали, что с ними делать дальше. Условия там были хорошие, девочек обучали, прививали им неплохие манеры и давали соответствующее воспитание. Некоторым впоследствии везло, и они становились законными женами. Другим везло меньше, их ждала судьба вынашивающих, что в целом тоже было не так уж плохо. Выносив несколько детей для бездетных или однополых пар, девушка получала солидное вознаграждение и могла устроить свою судьбу по собственному разумению. Самые невезучие становились наложницами, живыми игрушками для богатых, пресыщенных мужчин. В магическом мире всегда был гендерный перекос, мужчин-магов было больше, чем женщин, так что пансион Энни Гвин процветал. А уж язык за зубами эта дама держать умела. Договориться с Энни Гвин не составило труда, Джереми наскреб денег и оплатил пребывание будущей жены в пансионе на весьма долгий срок. Лорабель отдала девочку, велев записать ее как Лили Вайлет Гассене, и вздохнула с облегчением. Но это облегчение длилось недолго. В Британии вовсю бушевала магическая война, пожиратели смерти наводили ужас на мирное население, власти были бессильны что-то с этим сделать, но это Лорабель особо не волновало. Больше всего на свете она беспокоилась за сына.